кот, который дальше плывет. Среди штормов и бурь там цену знают. Журналы и газет кричат, что счастье есть. Вот твой билет, он уплывает. Купи совет, вперед, труба зовет поход. Лопа идет за кровь, сопровождает. Твой путь по гему круг, чуть-чуть не спух, искус. Здесь все доступно, друг, возьми, попробуй. Запретные плоды, а что за той толпы? Они так далеки, здесь мир особый. На помыслы приходят на вождение. Иллюзии мечтательно манят и обещают сердцу насыщение. Но вытащишь на свет пожухлая листва. Я понял, это гроб. Хотя помпезный вид и весь украшен. Хоть по толке лазурь, а в голове все дурь. И у грехов и симпатяшек. Здесь оправдать легко, любое зло в добро. Границ здесь нет, да на размытый. Не любят яркий свет, в душе полета нет. От ветра столько бед, окна закрыты. Вытащишь на свет.